точно солнечные россыпи хранят мгновеньем тишину. Как будто вздох листвы по осени, как будто вздох листвы по осени. Не оставляй меня одну, не оставляй меня одну. Ручей звенит и брыжет искрами, играет галькою по дну. Но вдруг замрет и сердце выстрела, но вдруг замрет и сердце выстрела. Дыханием ветра гладит волосы и гонит по траве волну. И душу рвет знакомым голосом, и душу рвет знакомым голосом. Не оставляй меня одну, не оставляй. Расправив крылья к небу выше бы, нет больше силы, я тону. Прости, я бегу.